но я не мог возвыситься душой настолько, чтобы возлюбить Господа. Я был привязан к сотворенному им миру больше, нежели к Создателю. И вот, когда я совсем уже впал в отчаяние, однажды ночью я увидел Христа. Я не спал. Все эти дни и ночи сон не шел ко мне, но картины, подобные тем, что видишь во сне, часто проходили перед моими глазами. Я знал, что они вызваны крайней усталостью, и не обращал на них внимания. Но вдруг передо мной возникло видение ясное и отчетливое, которое никак не исчезало. Я увидел озеро с голубыми сверкающими водами и большую толпу людей на берегу. Посреди толпы стоял человек с длинными кудрявыми волосами и глубокими печальными глазами. Он что-то говорил окружавшим его людям, и, едва увидя его, я понял, что это Христос. Тут к Христу подошел юноша, низко поклонился и задал ему вопрос. Я не мог слышать его слов, но знал, что он тот самый богатый юноша, о котором говорится в Евангелии, и что он спрашивает учителя, что должен он сделать, дабы обрести жизнь вечную. Я видел, что Иисус говорил с юношей, и знал, что он ответил юноше. Я знал, что ему следует блюсти 10 Божьих заповедей. Юноша еще раз поклонился учителю и с облегчением рассмеялся. И я знал, что он ответил, что это он сохранил от юности своей. Но Иисус обратил на него долгий и испытующий взгляд и произнес еще несколько слов. И на этот раз я также знал, что он сказал ему. «Если хочешь быть совершенным, пойди и продай имение твое, и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мной». Тогда юноша отвернулся от Иисуса и пошел прочь, и я знал, что он опечален, ибо у него было богатое имение. Но когда богатый юноша пошел своей дорогой, Иисус посмотрел ему вслед долгим взглядом, и в этом взгляде прочел я столько сострадания и столько любви. Ах, возлюбленные мои слушатели, сколько небесной святости прочел я в этом взгляде. Сердце мое радостно забилось, и свет вернулся в мою омраченную душу. Я вскочил и хотел сам кинуться к нему и сказать, что люблю его превыше всего на свете. Весь мир стал мне вдруг безразличен. Я жаждал лишь одного — следовать своему учителю. Но лишь только я шевельнулся, видение исчезло. Но не исчезло воспоминания о нем, мои друзья и слушатели. На другой день я пришел к своему другу Понтусу Фриману и спросил его, чего требовал от меня Иисус, ведь у меня нет богатого имения. И он ответил, что Иисус верно желает, чтобы я пожертвовал ему славой и почестями, которые принесет мне моя ученость, и сделался одним из ничтожных и смиренных слуг его. И тогда я все бросил и стал священником, дабы говорить с людьми о Христе и любви к Нему. Но вы, мои слушатели, молитесь за меня, ибо я, как и все вы, принужден жить в этом мире полном соблазнов, и они будут прельщать меня, как и всех вас, и я страшусь и трепещу, как бы соблазны сии не отвратили моей души от Бога и не превратили меня в одного из лжепророков». Он сложил руки и, казалось, в одно мгновение увидел перед собой все искушения и опасности, которые подстерегали его, и мысль о своей слабости вызвала у него слезы. Волнение овладело им до такой степени, что он не в силах был продолжать проповедь. Он лишь произнес «Аминь» и, опустившись на колени, стал молиться. В церкви послышались громкие всхлипывания. Одна эта короткая проповедь сразу же сделала Карла Артура всеобщим любимцем. Все эти люди, собравшиеся в церкви, готовы были носить его на руках. Они готовы были пожертвовать собою ради него так же, как он пожертвовал собою ради Спасителя. Но как невелико было впечатление от его слов!